Глава третья. «Что же это такое?» — думала я, стоя под теплым душем, одновременно любуясь кольцом на руке. Снимать его по-прежнему не хотелось. Как только происходит что-нибудь приятное, так эти ударники кинопроизводства тут как тут и обязательно подсунут ложку дегтя. Надо сегодня выпросить у дежурных девочек часы всех этих киносмен и сматываться куда-нибудь на это время. Моему многострадальному лицу все еще требовались реабилитационные мероприятия. Повторив поэтапно весь предыдущий курс, я устроилась в подушках. По телевизору одна из программ милостиво показывала дневной фильм, черно-белую классику. Узнать сюжет я не успела. Уснула через несколько секунд. Проснулась я часа через полтора. Ощущения были самые неприятные. Свело шею и мышцы спины. Сильной пульсирующей болью горела голова. Во рту вкус ранее неизвестной дряни. Погода существенно сменилась. Все серое. Небо, море, песок. Полный штиль, никакого движения. Из звуков лишь скрежет опять запущенной детской железной дороги. Отдыхающий народ на набережной променаде перемещался суетливо, будто времени для гуляния совсем впритык, и, собственно говоря, уже все опаздывают. Постояв немного у парапета набережной, я вернулась в гостиницу и через вестибюль вышла на улицу, ведущую в парк. 10 лет назад, в наш первый приезд, парк был самой настоящей окраиной города. Мой нынешний отель был последним строением, если не считать пары-тройки одноэтажных домиков, построенных в начале прошлого века в немецком вкусе. Спасибо прусскому императору, парк удался на славу. Видимо, Фридрих Вильгельм не только выделил много денег на устройство парка на дюнах, но и лично следил за работами. Говорят, что 100 с лишним лет назад зеленая прогулочная зона тянулась вдоль дюн почти на 4 километра. Да и по ширине была больше значительно. Но даже то, что осталось, вызывает умиление. Деревья огромные, многие почти столетние, вдоль дорожек разноцветные розовые ряды. Сколько труда в это вложено, один плантаж чего стоил. Перекопать всю территорию на глубину не менее полуметра – это совсем не шутка. Недаром и сам парк, и даже известный ресторан в нем назывался в благостные дореволюционные времена красивым французским словом – «плантаж», «глубокая вспашка». Мне кажется, что подобное название помогало не забыть о вложенных финансах и труде. О Фридрихе Вильгельме IV тоже не забыли. Один из самых шикарных дубов – императорский, высажен и выращен в его честь. Через несколько дней от местного краеведа я узнала, что дуб – большая редкость и высочайшая историческая ценность. Тот, на который я с таким восхищением любовалась, один из трех императорских дубов, посаженных в 1871 году в честь победы во время франко-прусской войны. Победа была, кажется, возле пограничного городка крепости Седан. Победа прусских войск над французами была настолько сокрушительной, что помимо полной капитуляции французов, привела в итоге и к свержению династии Бонапартов. Никто и не подозревал, высаживая императорские дубы, что они будут напоминать не столько о победе, сколько о начале конца европейских монархий. И что совсем в скором времени к власти придет неосознающая людской морали и жадное общеевропейское мещанское быдло под научно обоснованным названием «капиталист». А из трех дубов в начале 21 века в живых остался только один, названный в честь германского императора и короля Восточной Пруссии Вильгельма I. Несмотря на осень и пасмурную погодку, народу хватало и в парке, и на пляже. Через два круга гуляния очень захотелось одиночества, но не было сил уходить далеко, и я заняла скамейку, одну из тех, что разместили вдоль длинной деревянной дорожки. Скамейка стояла почти в самом ее конце. Сидеть на скамейке, раскачивая ногами, было здорово, но за спиной у меня на песчаном взгорке было кладбище, и это очень нервировало. Кладбище довольно старое, давно и хорошо заросшее, с красивой сплошной оградой. Но, во-первых, я знала, что оно там есть, а во-вторых, мне опять на глаза попались пирамидки. Этот новый вариант послания совсем не понравился. Никто из гуляющих не обращал на них ни малейшего внимания. Правда, увидеть коричневые пирамидки на заросшем склоне в начинающихся сумерках было сложновато. Только специально приглядевшись, как я, от нечего делать. Камни были неприятные, словно разломанные пополам. Каждый из камней выглядел как сгоревший пирог с неровной черной поверхностью и неровными беловатыми краями. Если присмотреться повнимательней, то сам по себе камень довольно интересный. Такие часто встречаются по берегам рек на взморье. Цвет минерала гуляет в зависимости от наличия определенного количества железа. Это такой бурый железняк. В каждой местности, где он встречается, имеет разные названия. Но мне больше всего нравится бархатная обманка. Недавно камешек получил еще одно название. Кому-то из великих геологов измятая поверхность камня и внутренняя чернота напомнила известное произведение Гёте, и появилось новое имя – гётит. К чему так много пирамидок из этого камня? Может, кто-то поддерживает статус кладбища как страшного места? Скорее всего, днем камни собирали на берегу, а в сумерках устраивали кладку. Живо представилась, как девушка с распущенными спутанными волосами в длинной объемной темной юбке с мокрым подолом бредет с полотняной сумкой, нет, лучше с плетеной корзинкой в руках, и высматривает коричневую бархатную обманку, обязательно расколотую. Я посидела немного, пережидая легкую нервную дрожь. Все-таки надо попроще ко всему относиться, и придумывание страшилок оставить десятилетним девочкам. Стало потихоньку смеркаться. Зажглись фонари, но еще слабым, неясным светом, один над моей головой. Бледно-голубой свет выхватывал только деревянный тротуар, устанавливая жесткую, темную, непроницаемую стену четко по контуру настила. Не видно ни кладбища, ни камней, никаких других ужасов нашего городка. «Как вы думаете, что это за птички?» — спросил присевший рядом со мной пожилой мужчина с палочкой в классическом синем спортивном костюме, клетчатом пиджаке и клетчатой кепке в тон пиджаку. «На колибри похоже, смотрите, как крылышками мельтешат». «Это не птички!» Севшим от ужаса голосом прохрипела я. «Это мышки летучие!» Накинув капюшон, я в очень быстром темпе, который запрещала себе последние 5 лет, ринулась вон из парка. На набережной гуляли и вовсю развлекались люди всех возрастов. С разных сторон неслась музыка. Под ногами вертелись мелкие собачки, привезенные дамами и господами на отдых. Антон Павлович притомился бы, выбирая из всего разнообразия собачку для своего рассказа. Интересно, какая бы получилась история, если бы вместо дамы с собачкой был бы господин с таксой, например? Пахло несвежими пирогами, суррогатным кофе с молоком, сигаретным дымом. Иногда доходил резкий запах чьего-нибудь парфюма. Метров через 500 мне уже очень захотелось свежего воздуха, но каждый сантиметр парапета был плотно занят. Большинство людей, преимущественно вышедших подышать в одиночку, облокотившись на железные перила, смотрели на темное море или на гуляющую толпу. Громко, стараясь перекричать шум и музыку, говорили по телефону. Царящее на набережной общее оптимистичное настроение привело меня в чувство, и я решилась спуститься на берег по ближайшему лестничному маршу. Дышать и идти по пляжу было довольно легко. Вечерний влажный воздух сделал песок более плотным, чем днем, ноги совсем не проваливались. Море потихоньку начинало волноваться, кажется, начинался прилив. Потянул обычный для вечернего времени бриз. Рассеянный свет от фонарей набережной достигал и кромки воды, мягко освещая берег. Большинство людей придерживалось края моря, не страшась замочить ноги в периодически набегающих волнах. Видимо, как и мне, им дискомфортно было приближаться к эстакаде набережной. Высокие и частые углубленные арки, образуемые бетонными столбами эстакады, в дневное время создавали хорошую плотную тень. Но заходить под тень эстакады было неприятно. Очень часто там справляли естественные надобности и двуногие, и четвероногие отдыхающие. Обязательно кто-нибудь оставлял мусор. Здесь, в черте старого города, песчаная полоса была совсем узкой, не более 5 метров, и считать ее пляжной можно было только с большой натяжкой, по старой памяти, так сказать. Тем не менее, летом, да и сейчас, теплой осенью, небрезгливые любители позагорать теснились на этой полоске, наслаждаясь солнцем, морем и возможностью купить еды и питья в 3 шагах от своего полотенца. Не меньшее количество людей, также с напитками и хот-догами в руках, облокотясь на парапет набережной, любовались на эти группы экстремалов, не боявшихся антисанитарных условий. Сейчас, вечером, в темноте, плотная беспросветная чернота эстакадных провалов оказывала крайне неприятное впечатление. Постепенно песчаная полоска суживалась и, в конце концов, перешла в участок, заваленный валунами, волнорезами. Я совсем забыла об этой городской береговой особенности. Когда прогуливаешься по набережной, огромные, почти всегда мокрые, облепленные зелеными водорослями валуны выглядят очень романтично, как-то по-морскому, особенно на фоне разноцветного галечного дна. Передвигаться же по вечно мокрым скользким камням не пожелаешь и врагу даже днем. А при свете фонарей, когда рассеянный свет и густые тени создают новую реальность, лазить по камням может только человек безбашенный, туповатый. Положа руку на сердце, полный идиот. Я всегда с легким презрением относилась к тем, кто по дурости или из-за упертости ищет себе приключения в подобных местах. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Надо было подниматься наверх, к людям. До ближайшей лестницы недалеко, 100 метров. Но достичь ее можно только перебравшись через эти живописные валуны, либо развернуться и пойти назад по песочку. Дойти до другой лестницы, значительно более далекой. Немного постояв, послушав собственное дыхание и не уловив никаких особенностей в сердечном ритме, я полезла через валуны. Первые несколько камней дались легко, были относительно сухими. Ноги в кроссовках не скользили, и можно было найти достаточно удобный упор. Естественно, что по сторонам я уже не смотрела. Следующим на моем пути был очень крупный и покатый валунище, покрытый водорослями огромный бегемот. Перебраться через него нечего было и думать. Вырисовывались 2 варианта, и оба сомнительных. Попробовать пройти со стороны моря, гарантированно промокнув по колено, либо со стороны эстакады, вернее, под ней. Там явно просматривался не очень загаженный песочек. Лестничный марш был уже перед глазами, и, отбросив брезгливость, я ступила в черноту проема. Заткнув нос рукавом, я двинулась вперед. По самому краешку, только чтобы обойти валун, медленно ощупывая ногами поверхность. И испуганно вздрогнула, когда слева от меня в глубине вспыхнули разноцветные огонечки. Бегущая овальная дорожка из маленьких зеленых и красных светлячков. Такие обычно бывают на кроссовках или на ошейниках у мелких собак. Вряд ли собака заберется так далеко. Скорее всего, кто-то отдыхает в особых условиях, чтобы никто не мешал. А тут я ползу. Видят меня или нет? Сказать что-нибудь успокаивающее или сделать вид «ничего не вижу и ничего не слышу». Замерев на несколько секунд, я еще раз посмотрела в том направлении. Полная чернота. Даже если я кому-то мешаю, все равно надо убираться отсюда. До лестницы я добралась, как мне показалось, в считанные секунды. Через несколько ступенек на площадке было уже достаточно светло. Стояли люди. Возле одного из них подпрыгивала черная с подпаленными такса в широком ошейнике с яркими зелеными огоньками. Уф! Поднявшись еще на два пролета, я решила, что внизу была точно собака. Свои дела делала. А я, нервная дамочка, бог знает, что напридумывала. И сама себя испугала. Улыбнувшись первой же парочке, я пошла дальше, решив, что пора купить себе пиво и позвонить мужу, успокоить нервы.